член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК партии Черёньхи на месте познакомился с теми объектами, что строят члены молодежного ударного отряда «Скоростной бой» на улице Рюмён. Во время пребывания он подчеркнул значение строительства улицы Рюмён, предпринял конкретные меры по завершению строительства данных объектов на высоком уровне. Подчеркнута даже необходимость тщательно налаживать снабженческую работу в отношении молодых ударников и с родительской любовью заботиться об их быте.